2. Тут кто-то есть. Люсьен. Тонкие доски трапа тяжело прогнулись под ногами Люсьена. Еще несколько недель тому назад он не расслышал бы едва уловимого скрипа, однако обострившимися после обращения в дракона чувствами он подмечал все. Журчание соленой воды вокруг деревянных балок, плеск весел, смех рыбаков и музыку из радио, которая тихо звучала в хижинах на берегу. Запах рыбы и соли висел в воздухе, смешиваясь с ароматами пряностей и острыми парами чили из кастрюль, и заставлял желудок Люсьена урчать. Их зоры паром причалил в Сольвейв, рыбацкую деревню на юге острова Цитрин. На Цитрине легко забыть, что деловые кварталы острова Магнолия с их небоскребами так близко. Раньше, когда Люсьен гостил на Цитрине у бабушки, он чувствовал себя здесь легко и спокойно, будто тень метрополии не могла до него дотянуться. Казалось, в Сольвейв время остановилось, и люди жили так же, как 100 лет назад. Они ютились в маленьких деревянных домах, парящих над болотистой почвой на сваях и связанных друг с другом шаткими подвесными мостиками. С южного края берег Сольвейв выступал далеко в море. Оттуда большинство рыбаков уходили на промысел. Они и по сей день ловили рыбу традиционным способом — самодельными сетями или при помощи водяной магии. Искать Люсьена в Сольвейв никому не придет в голову. По крайней мере, он на это надеялся. С тех пор, как боевики клана Скоробеев напали на город Крепостная Стена, прошло 2 недели. Тогда Люсьен превратился в дракона и теперь числился в розыске. Или, если точнее, все искали чудовище, своим эффектным появлением заставившее всю бухту Магнолия затаить дыхание во время звездного праздника. Люсьен прищурился, глядя в мутное стекло окна. В комнате на экране телевизора мелькали многочисленные картинки, складываясь в фильм. Как раз сейчас по небу скользило змеевидное драконье тело, скрываясь над высоким небоскребом. Неужели это действительно он? После звездного праздника Люсьен больше ни разу не обращался. Риск быть обнаруженным был слишком высок, не говоря уже о том, насколько непредсказуем был результат, ведь он понятия не имел, каким образом совершил превращение в первый раз. Сквозь тонкие стекла он расслышал, как ведущая завершила программу новостей. «Дракона потеряли из виду, когда он повернул в сторону острова Цитрин. Загадка последнего дракона бухты Магнолия не разгадана и продолжает мучить граждан». «Они все еще уверены, что я на острове Цитрин», — обернулся он к Зоре. «Тоже мне, мистер Очевидность», — отмахнулась Зора. «Вот уже 2 недели военные прочесывали остров Цитрин, из-за чего Люсьен и Зора были вынуждены кочевать с места на место». Дом бабушки они покинули уже на следующее утро после звездного праздника. Кто-нибудь наверняка заметил, куда направился дракон и мог вычислить, где он приземлился. С тех пор они каждый день меняли место ночлега, останавливаясь то в каком-нибудь заброшенном пансионате, то ютясь в снятых на ночь комнатах. Зора натянула Люсьену капюшон на лоб посильнее. «Тем важнее, чтобы тебя никто не видел». «Они ведь не знают, что ищут именно меня», — пробурчал он. «Не было никаких признаков того, что хоть одна душа догадалась, кто же таинственный дракон, над тайной появления которого ломал голову целый город». «Официальные власти, может, и не в курсе», — бормотала Зора. «Но горящая лилия и клан Скоробеев, возможно, догадались». Желудок Люсьена судорожно сжимался от этой мысли. Вскоре после их бегства Зора открыла ему всю подоплеку, как участники событий связаны с горящей лилией, с торговлей душами, с талантливыми решениями. Он понял, что агентство «Талантливые решения», которое вот уже год как входило в холдинг его родителей, на самом деле было инициатором сбора так называемых «потерянных душ». Откровение Зоры было сродни безумию, как сон, вернее... как кошмар наяву. «Сколько малов стоит жизнь человека?» Первый вопрос, заданный Зорой Люсьену. Тогда он не понял, к чему она клонила. Теперь же точно знал, что сам, того не ведая, сдал сотни людей горящей лилии на переработку. Сотни мечтателей, ищущих в бухте Магнолия второй шанс и потерявших душу. От этой мысли Люсьена подташнивала. Что он наделал? Снова и снова, как болванчик, повторял заученные пустые обещания, рассыпался в любезностях, используя уловки торгашей, сыпал ложными надеждами. О богини! Если его не поджарят в пучине царства смерти за содеянное, то в мире нет справедливости. «Пошли скорее, нам пора», — прошептала Зора. Две слишком коротких секунды ее пальцы прикасались к его щеке. Там по коже пробежали искорки. В глазах Зоры Люсьен читал тоску, которую тоже испытывал. Сначала ее прикосновения будили в глубине его души теплую волну, будто заключенная в нем сила инстинктивно узнавала ее магию и мгновенно откликалась. Он тосковал по поцелуям Зоры, по сложному танцу ее магии и его огня, по близости, возникшей между ними незадолго до звездного праздника. И если он правильно истолковал искры в глазах Зоры, притяжение между ними было взаимным. Хоть она и отдернула от его щеки пальцы так быстро, будто обожглась. Не из-за серебра, покрывавшего большую часть его тела и щеки. На других людей это действовало пугающе, а то и отталкивающе. Но не на Зору. Люсьен это знал. Нет, Зоре серебро в его венах никогда не мешало. Ее заставляли держаться на расстоянии крохотные буковки, тянущиеся по всему его телу. Воспоминания о Наэле, брате Зоры, которое она запечатлела на его коже. Она никогда не произносила имя Наэля вслух, но и без слов было ясно, что между ними что-то изменилось. Когда Зора смотрела на Люсьена, она теперь видела не взбалмошного парня, а ходячее напоминание об утраченной жизни ее брата. Она чувствовала себя виноватой, потому что не спасла брата, потому что именно Зора заставила его пуститься в торговлю душами. Не то чтобы она действительно помнила что-то конкретное, но кожа Люсьена хранила его историю. Часто Люсьен задавался вопросом, не лучше ли было, если бы Зора не успела записать воспоминания о Наэле. Слова, тянущиеся по левой половине его тела, хотя и скрывали знания о том, кем был ее брат, но не скрывали настоящие воспоминания. Прежде всего, они свидетельствовали, что Зора навсегда потеряла дорогого ей человека. «Стоит ли сохранять историю жизни Наэля, раз это причиняет ей такую боль?» — спрашивал Люсьен. «Не легче было бы для всех, если бы они понятия не имели, что он вообще когда-то жил на свете». Люсьен со вздохом отдернулся от окна. На экране телевизора теперь всплыло лицо Йи Шенкая. Он, пожалуй, в сотый раз за последние две недели заверял обеспокоенных граждан, что не знал, откуда взялся дракон. И нет, это не заговор против правительства бухты Магнолия. Люсьен последовал за Зорой по лестницам и мостикам, протискиваясь в тесные проходы между рыбацкими домами. Кожа зудела и неприятно натягивалась при ходьбе. Две недели тому назад зельфуровые вены хотя и были видны, но по-настоящему его не беспокоили. Своим спасением он был обязан бабушке, которая регулярно забирала его болезнь, переводя ее на себя при помощи целебного камня. После ее смерти он стал ощущать серебро как жидкое инородное тело, не позволявшее ему забыть, как близок он к смерти. С Зорой он переживаниями не делился. У нее и без того было много забот. Внезапно Люсьен уловил едва слышный скрип позади себя. Какая-то тень метнулась в сторону. Резко обернувшись, он замер, но не заметил преследователя. «Что случилось?» — всполошилась Зора. «Тут кто-то есть». «Разумеется, мы не одни. В округе вечно кто-то бродит. Мы же в деревне. Тут столько рыбаков, что море не видно». Люсьен фыркнул в ответ и попытался разглядеть кого-то в темноте. Зора, конечно, сразу поняла, что он имел в виду непривычные звуки деревенской жизни. «Ты уверен, что тебе не померещилось?» В ее голосе чувствовалось сомнение. Люсьен, хотя и рассказал ей о своих обострившихся чувствах, но она не восприняла всерьез изменения, произошедшие с его телом. Порой у него тоже мелькала мысль: «А может, у него паранойя? А что, если реальность наполнилась звуками и запахами только в его воображении?» Он снова различил в темноте намек на движение и метнулся в его сторону. Несколько едва различимых всплесков. «Постой!» — крикнул Люсьен. Кем бы ни был их преследователь, ему удалось скрыться. Рядом с мостиком, на котором Люсьен пытался схватить шпиона, по воде расходились круги. Люсьен встал на колени и дотронулся пальцами до волн. Мелководье. Вода здесь едва доходила до щиколоток. Человек не смог бы скрыться на такой глубине или убежать бесшумно, но... Здесь никого не было. Ничто не выдавало чужого присутствия, за исключением мелкой ряби на воде. Волны лизали кончики его пальцев. Когда же Люсьен присмотрелся, то заметил в воде какую-то тряпку. Оказалось, льняные брюки. Зора осторожно подошла к нему сзади и тоже осмотрелась. «Ты кого-нибудь видишь?» Люсьен помотал головой. «Может, у него и правда крыша поехала? В таком объяснении было больше смысла, чем в другом варианте». Преследователь растворился в воде. Опыт, полученный в последние пару недель, научил его, что любые версии исключать нельзя, какими бы странными или даже фантастическими они ни казались. «Идем дальше», — скомандовал он тихим голосом. Очень скоро они с Зорой добрались до цели — неприметного дома на краю рыбацкого поселка. Рядом с домом на воде покачивались лодки. Зора постучалась, но ждать реакции не стала, а сразу открыла дверь. Когда они вошли, их окружил гул голосов и сладковатый запах. Понадобилось пара секунд, чтобы глаза привыкли к сумеречному свету, и они разглядели очертания людей, теснившихся в очень маленьком предбаннике, служившем комнатой для ожидания. Многие сидели на полу, поскольку мест на всех ожидающих не хватало, а каждый из них принес с собой еще и животное. Клетки с порхающими птицами, кошки, свиньи и бесчисленные грызуны. Жертвенные животные. Плечи одной посетительницы обвивала змея. Какое облегчение, что они с Зорой оставили свинку в хостеле. Зора размашисто двинулась вперед к двери в дальнем углу комнаты. За дверью должна была совершать ритуалы целительница, колдунья черной магии, к которой и пришли все эти люди. Зора явно не собиралась ждать своей очереди, чтобы войти. Какая-то молодая женщина преградила ей путь. «Чунхуа принимает только по записи. Прежде чем открыть дверь, вы должны назвать мне свое имя», — категорично заявила она и подняла дощечку с зажатым листком, испещренным каракулями, именами пациентов. «Сообщите, кто из вас двоих нуждается в лечении, от какой болезни вы хотите избавиться». Остановившись на Люсьене и Зоре, ее глаза превратились в узкие щелочки. «Вижу, вы не принесли с собой жертвенное животное. Придется заплатить другую цену». «Вообще-то мы пришли не просить об исцелении, а просто поговорить с Чун», — пояснила Зора. На самом деле, сюда их привело нежелание избавиться от зельфуровых вен Люсьена. Ни одной, даже величайшей в мире колдунье, не дано их вылечить. Что говорить о какой-то там Чунхуа? Она, по всей видимости, даже себя не может спасти от пациентов. Нет, Зора хотела получить не услугу, а информацию. Две недели тому назад, когда Люсьен впал в кому, погрузился в серебро и боль, к нему явились три богини. Их голоса звучали в его голове с тех пор, как Зора пробудила в нем магию. Богини показали ему место, где он сможет найти исцеление. Но где именно находится храм из его видения, Люсьен не знал. Чего не скажешь о его родной бабушке. Вот что любопытно. Как же так? Если его бабушка действительно догадывалась, что внук может получить помощь, а главное, знала где, то почему она оставила его жить с психологической удавкой на шее, Почему оставила его с мыслью о неизбежной скорой смерти? Почему она годами забирала болезнь на себя и допустила, чтобы ее объявили неизлечимо больной и изъяли энергию? О, богиня, она ведь пожертвовала ради него жизнью. А теперь, получается, Люсьен должен поверить, что бабушка все время знала, как его исцелить? А как иначе объяснить, откуда в ее доме столько странных предметов? Перед отъездом, вернее, перед бегством, Зора собрала из дома бабушки Люсьена магические предметы и памятные вещи, пока он скорбел в саду, не смея зайти в осиротевший дом. Там остались только воспоминания. Наряду с травами и целебными настойками Зоре в руки попались две старинные бабушкины записные книжки с введениями в некоторые виды магии и фотоальбом. В альбоме девушка обнаружила фотографию храма, который привиделся Люсьену, место, где он мог найти исцеление, правда, без намека на местонахождение храма. Снимок был сделан, когда его бабушка была еще молода и проходила обучение магии в древнем нефритовом храме на острове Цитрин. Люсьен почти ничего не знал о том периоде ее жизни. Бабушка никогда о нем не рассказывала. Он даже долго сомневался, что она вообще была колдуньей. Настолько упорно она скрывала эту часть своего прошлого. Но фотографии в ее альбоме хранили все воспоминания. На снимках бабушка улыбалась, позируя перед старым или нефритовым храмом, а еще стояла внутри храма рядом с другими начинающими магами и колдуньями, одной из которых была Чунхуа. В наши дни нефритовый храм превратился в развлечение для туристов. Зора и Люсьен быстро сообразили, что не найдут в нем ни настоящих магов, ни следов школы. Однако при помощи связных в подпольном мире бухты Магнолия Зора выяснила, что Чунхуа теперь практиковала черную магию, совершала ритуалы исцеления в Соль-Вейв. Итак, Чунхуа они нашли. Теперь дело за малым — получить наводку на храм из видения Люсьена, а еще лучше — адрес. «Мы, типа, старые друзья. Чун обрадуется, когда нас увидит», — заверила Зора со сладкой улыбкой. Помощница надула щеки, как будто Зора произнесла вслух что-то особенно глупое. «Как видите, у Чунхуа много пациентов. Зачем бы вам она не понадобилась, придется ждать своей очереди». «Мы по срочному делу», — произнесла Зора заговорщицким тоном. «Оглянитесь», — помощница развела руками. «Здесь все спешат убежать от смерти. Что может быть важнее?» Словно по команде, одна из пациенток забилась в приступе сухого кашля. Мальчик с цементной кожей на предплечьях перевел на нее скорбный взгляд больших глаз. Зора подняла брови и бросила на Люсьена вопросительный взгляд. Тот вздохнул. Рискованно показывать его лицо на людях. Здесь слишком много народу. Что, если один из больных работал на горящую лилию или на холдинг? Или был информатором клана Скоробеев? Медленно Люсьен снял с головы капюшон и показал лицо, пораженное серебром. Самодовольное выражение моментально исчезло с лица помощницы. Она отпрянула. Гул, висевший в комнате ожидания, разом смолк. «Спасибо», — только и сказала Зора, протиснулась мимо помощницы и решительно толкнула дверь в комнату колдуньи. Перед жертвенным алтарем сидел обнаженный по пояс мужчина, спина и грудь которого были покрыты кровоподтеками. Перед ним стояла колдунья. Церемониальный нож в ее руках был направлен на кролика. Темно-синий фолиар и белый парик, такой же, как у Зоры. Лицо скрыто под маской, в прорезях которой сверкали глаза. «Прошу прощения», — пробормотала ассистентка, прошмыгнув в комнату вслед за Люсьеном и Зорой. Эти двое нахально прорвались в комнату. «У нас неотложное дело», — с вызовом произнесла Зора. Колдунья склонила голову на бок. Ее глаза скользнули по лицу Люсьена к его воротнику, под которым скрывалось серебро. «Никакая спешка в мире вам уже не поможет», — просипела она. В ее глазах Люсьен увидел что-то похожее на сострадание. «В моих силах смягчить твою боль, и только. То, что я бы тебе посоветовала, я не предлагаю в качестве услуги». Известно, что зельфуровые вены неизлечимы. Большинство больных справлялись с проблемой самостоятельно. Сводили счеты с жизнью раньше, чем болезнь окончательно вгоняла их в безумие. «И все же я верю, что ты сумеешь нам помочь», — возразил Люсьен и достал из кармана фото, на котором Чун Хуа стояла рядом с его бабушкой. Обе они еще были хороши собой и молоды. Глаза колдуньи метнулись от фотографии к Люсьену и снова назад, и, наконец, расширились, когда она разглядела природное сходство. Чун кивнула на дверь позади себя. «Подождите там», — попросила она. «Сейчас я к вам зайду».